Глава 11. Свой план я начал исполнять, когда большинство крысолюдов отправились спать. Хоть в пещерах и не было понятно, день сейчас или ночь, но, по-видимому, у них были хорошие биологические часы, отслеживающие время суток. Ну или все уже привыкли к определенному графику. Первым делом я направился к жилищу мага. Стоило избавиться от него в первую очередь. К счастью, застал я его уже спящим. К моему удивлению, никаких ловушек или охранных заклинаний меня тут не ждало. Похоже, он был крайне беспечным или же просто не умел использовать что-то подобное. И это было неудивительно, видя их уровень развития. Вряд ли он обучался в Академии магии. Скорее всего, самоучка, или же знания перешли от учителя, как это бывает в племенах. А у его учителя и более ранних предшественников тоже вряд ли могло быть специализированное образование. Более вероятно, что всему они учились сами. И это было вполне разумно. Ведь первые маги людей тоже когда-то были именно самоучками, и лишь благодаря накоплению знаний спустя столько поколений они вышли на более высокий уровень познания магии. Устранение местного мага прошло тихо и незаметно. Он даже не успел проснуться. Слишком он расслабился, не ожидая нападения посреди лагеря своего племени, но понять его можно. Буду надеяться, что никто не решится потревожить его сон и не обнаружит его труп. Такую же процедуру я повторила с вождем племени. Оставив их без руководства, я не только усилю хаос безвластия вокруг, что положительно скажется на моем плане, но и заставлю бороться их друг с другом, ведь новым вождем становится сильнейший, а определится он наверняка путем схваток. Потом я направился к обнаруженной мной ранее плантации ядовитых грибов. Собрав урожай, я измельчил их камнями и добавил во всю пищу, которую только смог найти. Какая ирония! Оружие, которое они выращивали для борьбы с врагами, обернется против них. И ведь это именно оружие, а не средство охоты. Использовать яд для добычи пищи – это так себе идея, ведь таким образом ты отравишь свою будущую пищу. Хорошо хоть, что питались они, в основном организованно, в одно время. Это увеличит вероятность отравления сразу большого количества народа. Конечно, пострадают точно не все. Ведь кто-то стоит на страже, кто-то может есть только свою еду, но большинство точно пострадает. А уж чтобы добить малочисленных и ослабленных врагов, хватит и отряда солдат, который пришел сюда вместе со мной. Дальше я отправился к месту заключения пленников. Стоило вытащить их отсюда незаметно. Благо, по моим наблюдениям, постоянно их не проверяли, только во время кормежки. А она проходила уже после того, как поедят все крысолюды. Вот только к этому моменту им будет уже совсем не до сбежавших пленников. Проникнув в импровизированную тюрьму, я аккуратно вышел из тени, не попадаясь никому из пленников на глаза. Не нужно было поднимать панику, а появление из тени безликой фигуры явно не останется незамеченным. «Эй, подойдите поближе, есть разговор!» Почти прошептал я, показавшись им на глаза. «Ты кто такой? Я тебя тут раньше не видел?» Нахмурившись, спросил бородач, лишь немного превосходящий меня ростом. «Я барон Дарк, владелец этих земель. Пришел за вами, если вы, конечно, не хотите быть съеденными этими крысами!» Ответил я, не отпуская руки от перевязи с метательными ножами. К сожалению, среди людей встречаются крысы похуже, хоть их внешность и не отличается от человеческой. Такие готовы, даже находясь в плену, предать товарищей по несчастью, чтобы выслужиться перед пленителями. И поэтому я был готов отправить метательные ножи прямо в глаз любому, кто попытается поднять шум и привлечь охрану. «Что-то не похож ты на барона. Щуплый уж больно». Задумчиво почесал он бороду. «Ты тоже невелик ростом. Я же ничего не говорю. Вот, смотри, подтверждение». Показал я ему свое кольцо. «Ладно, это не важно особо. Если пришел нас спасти, то помощь примем со всем почтением. Если все удастся, буду тебе должен. Лучше уж попытаться, чем продолжать гнить в этой пещере», — твердо произнес мужик. «Вы сейчас только не пугайтесь и не поднимайте шум. Это просто магия. Буду выводить вас по одному». Схватил я ближайшего мужика за руку и погрузился в тень. Сквозь тень я протащил его к ближайшему выходу, где оставил в небольшом углублении, куда не заходит охрана. К сожалению, за раз всех утащить я просто не могу, поэтому пришлось совершать несколько таких заходов. Хотя даже это меня достаточно сильно вымотало. «Это было неожиданно и очень необычно», — охнул бородач, отходя от такого непривычного для него способа перемещения. «Подождите здесь, я расчищу путь вперед». После небольшой передышки я вернулся в тень и расчистил путь, убив ближайших охранников на нашем пути. Дальше я пустил на разведку Куру, а сам вернулся к спасенным. У Бельчонка сейчас явно больше сил для разведки, а мне стоит немного восстановиться. Да и оставлять их без присмотра не стоит. «Все, идем вперед. Путь свободен». Приглашающе махнул я рукой. И они послушно последовали за мной, продолжая молчать. «Похоже, просто еще не отошли от шока. Чего не скажешь о бородаче. Похоже, нервы у него покрепче будут». «Тебя как звать?» Решил поинтересоваться я. «Этот бородач меня заинтересовал». «Зовут меня Гард. И спасибо тебе за спасение. Буду должен». Слегка поклонился он. «Но не оставлять же вас там в плену, когда был шанс вытащить. Хотя, если бы это была не группа мужиков, а симпатичные девушки, то спасал я их с большим энтузиазмом». Попытался я отшутиться. «Ха, тут ты прав. Тогда бы я и сам не против был их спасти и получить благодарность». Заливисто рассмеялся Гард. «А как ты оказался в плену? Не похож ты что-то на одного из крестьян или обычных шахтеров?» Спросил я, подозрительно прищурившись. «Он ведь мог быть и заезжим шпионом, случайно попавшим в руки крысолюдов. В какой-то момент мне в голову пришла безумная мысль, что он специально попал им в плен, чтобы быть спасенным мной и втереться потом в доверие. Но эта мысль быстро пропала. Это уже была паранойя. Ни один человек не согласился бы на такое безумие». «Ты прав, я не из твоих подданных. Родом я из подземного города Рофт. Вы таких, как я, обычно подземниками называете, как я слышал», — ответил он. «Подземники? Я слышал о вас. Но вживую, если честно, никогда не видел. На первый взгляд и не отличишь от обычного человека», — хмыкнул я. «Если приглядеться внимательно, то действительно можно было увидеть отличия. Его кожа выглядела более грубой и проглядывался серый оттенок камня. Свое оправдание могу сказать, что, видимо, сразу не заметил это из-за густой бороды и слабой освещенности, да и не старался я особо разглядывать их лица». «Да не сильно-то мы от обычных людей отличаемся, только кожей в основном, ростом и глазами. Я тебя, когда первый раз увидел, то сперва подумал, что ты один из наших. Лица-то не видно, а по комплекции похож, хотя и худощав. А потом, увидев магию тени, понял, что ошибся. Среди наших такой никто не владеет. Лишь только магией земли», — ответил Гард. «Разве среди вашего народа не может быть неизвестных тебе магов, например, на службе короны?» — удивленно спросил я. «Дело не в этом», — отмахнулся он. «Просто среди подземников просто не может быть других магов, кроме магов земли. Такова наша плата за долгое проживание прямо на источнике этой магии. Мы приспособились к жизни под землей и получили некоторые бонусы для этого. Но за все нужно платить. И это не самая худшая цена». «Так ты так и не ответил. Как попал в плен?» — напомнил я ему. «Эх, стыдно мне такое говорить, но по своей глупости. Решил выбраться на поверхность, заночевать в пещере, а проснувшись, оказался уже в плену. Кто ж знал, что тут эти крысолюды обосновались? Думал, что так и сгину там», — вздохнул он. «Бывает. От такого никто не застрахован. Почему же ты решил в одиночку посетить поверхность?» — удивился я. «Эх, это долгая история. Но могу рассказать кратко. Наверное, ты знаешь, что наше зрение позволяет свободно видеть в темноте. Но, к несчастью, я родился совершенно обычными глазами, очень похожими на обычные, человеческие. Хоть у нас и используют освещение во многих местах, но оно не особо сильное, да и не везде. Из-за этого мне было довольно тяжело жить в городе, но я старался привыкнуть и жить, как все. К сожалению, долго это не могло продолжаться, наступила пора мне тоже работать, но из-за дефекта зрения я просто не мог трудиться там же, где и остальные. Работу я, конечно, нашел, но крайне низкооплачиваемую. Никто не хотел меня нанимать, но и сидеть на шее у родителей я тоже не собирался, поэтому, проработав еще некоторое время, решил все же покинуть пещеры и жить на поверхности. Думаю, там я смогу добиться большего. рассказал он мне свою историю. «Да, не очень жизнерадостная история. Но, возможно, это твой шанс. Нечасто подземники выходят на поверхность. А какая твоя основная специальность?» — уточнил я. «Кузнец я. По крайней мере, отец меня этому ремеслу обучал. Опыта у меня, правда, немного, но это дело наживное», — с гордостью произнес бородач. «Хм, мне кузнец не помешал бы. Если хочешь, можешь пойти ко мне работать. Конечно, предварительно тебя проверит один из местных кузнецов, тогда и определимся с оплатой за твой труд», — предложил я. Подземники не только были похожи внешне на рассказы моего мира о гномах, но также славились шахтерским делом и кузнечным. Так что заполучить себе хоть и неопытного кузнеца из подгорного народа было бы большой удачей. «Предложение интересное, конечно, но позволь мне немного подумать. Стоит сначала осмотреть место работы и побольше узнать о тебе. Конечно, за спасение я благодарен, но такие серьезные решения так быстро не принимают», — почесал он бороду. «Хорошо, ты прав. Выбор должен быть обдуманным, а не таким спонтанным», — кивнул я, принимая его решение. Дальнейший путь мы продолжили молча. Впрочем, идти нам осталось совсем недолго. Уже совсем скоро нашему взору предстали лучики света, пробивающиеся сквозь кроны деревьев. Выйдя наружу, я понял, почему этот вход не смогли найти. Он находился в подлеске и был скрыт за обильной листвой деревьев. «Эй, вы путь отсюда до вашей деревеньки знаете?» — крикнул я шахтерам. Потому что сам эту местность не знал, а заблудиться совсем не хотелось бы. «Да, господин, это место мне знакомо. Я покажу дорогу», — отозвался один из мужиков. Наконец-то они подали голос. Видимо, наконец, выйдя из пещер, стали понемногу приходить в себя. Добрались мы довольно быстро. Видимо, вход был не так далеко от деревни. Оставив своих невольных попутчиков тут, я приказал накормить их, а сам направился ко входу в шахту. Мои люди должны были быть там. И, похоже, я оказался прав. Они не ушли назад в замок, а решили разгребать обвал. Приятно, черт побери, что они не бросили меня при первой возможности. «Ким, прекращай работу, я вернулся!» — крикнул я, едва увидя его спину. «Крис? Живой!» Бросился он ко мне и крепко обнял. «Мы уж думали, что уже все, но надежды не теряли». «Живой я, живой!» Вовремя успел уйти в тень. Выбрался я из его объятий и поспешил рассказать об увиденном мною в шахте. «Во дела! Не ожидал я такого. И что теперь будем делать?» — воскликнул он, услышав мой рассказ. «Немного отдохнем и двинемся вниз. Нужно добить оставшихся. Они уже должны были достаточно ослабить», — решил я. Вскоре мы, наконец, двинулись вновь под землю. И хоть последний наш спуск выдался крайне неприятным для меня, но требовалось сделать это вновь. Вообще, пещеры и подземелья в последнее время мне стали слишком уж часто встречаться, да и при каждом моем походе туда случаются неприятные ситуации. «Может, меня не любит кто-то из подземных богов?» — пронеслась в моей голове мысль. Хотя тут, скорее всего, виноват я сам, что суюсь в такие опасные места. Спускались мы со всей возможной осторожностью. Ведь может быть и такое, что мой план с отравлением не сработал? И сейчас нас поджидает целое племя крысолюдов, готовых к бою. Но и на этот случай мы с Кимом подготовили план действий. Впрочем, он не понадобился. По пути до лагеря нам так никто и не встретился. Похоже, о пропаже стражи в этом проходе никто не узнал и не отправил новую. Что ж, нам же легче. Наконец, выйдя к лагерю, мы застали ожидаемую для меня картину. Почти все крысолюды лежали на полу пещеры. Некоторые из них все еще двигались, но крайне медленно. И было понятно, что нам они не противники. Хотя были и вполне активные особи. По-видимому, либо яд на них не подействовал, либо по какой-то причине они не участвовали в приеме пищи. «Убить их!» — приказал я, едва заметив способных сражаться выживших. Мои солдаты не ринулись, сломя голову, стремясь выполнить мой приказ, а начали нападение, не размыкая строй. Как результат, беспорядочные атаки крысолюдов с легкостью разбивались об этот строй. Их поражение было вполне обоснованным, сражаясь беспорядочно и без единого намека на командование, Победу можно одержать лишь имея значительное численное преимущество. У них же его сейчас не было. Вскоре стоящих на ногах крысолюдов больше не осталось. Ну или наиболее умные успели сбежать. Остановить таких я, к сожалению, не мог. Не стоило распылять силы ради погони. «Добейте всех, кто тут находится! Не щадить никого!» — приказал я. «Даже если они выглядят мертвыми, сделайте добивающий удар. Это может быть притворство, чтобы потом ударить вам в спину». «Крис, ты уверен? Как-то мне не по себе добивать несопротивляющихся врагов». «Эти твари питались здесь человечиной. Они похищали и убивали наших соседей. Если мы не уничтожим их сейчас, то вскоре их племя разрастется настолько, что будет готово выйти на поверхность и уничтожить все окрестные деревни и пожрать их жителей. Не допустим же этого!» Прокричал я, таким образом отвечая на вопрос Кима и одновременно поднимая боевой дух солдат. Ведь такой вопрос мог возникнуть и у них, а в таком состоянии они могли и пропустить кого-то или даже сделать это намеренно, пожалев их. «Когда с ними будет покончено, нужно будет приказать местным жителям, чтобы вытащили все тела наружу и сожгли их. Не хватало мне еще тут эпидемии из-за такого количества трупов», — произнес я вслух свои мысли. Хотя был шанс, что сами тела крысолюдов имеют свою ценность, ведь они также являются измененными магией существами. Возможно, я даже смог бы их хорошо продать. Но я решил в данный момент не связываться с этим неприятным занятием по ряду причин. Во-первых, даже если это так, то нужно еще умудриться доставить тела заинтересованным людям, а сделать это мало того, что трудно, так и времени осталось немного. Вряд ли кому-то нужны уже начавшие разлагаться тела. Во-вторых, опять же, сначала нужно найти заинтересованного человека, а это опять же упирается во время. Да и такое большое количество тел вряд ли кто-то купит. В-третьих, заниматься таким видом деятельности мне совсем не хотелось. Все же это были разумные существа, и должны быть пределы, за которые не стоит переступать. Вскоре солдаты закончили с не самой приятной работой. И мы, наконец, смогли подняться наружу, на свежий воздух. Запах внутри пещер просто убивал меня. После этого мы направились в деревню. Стоит сообщить ее жителям радостную новость. Ну и нагрузить работой. А моим людям нужен отдых. Думаю, в честь такого сражения стоит раскошелиться на лучшую еду и выпивку, что найдется в деревне, и устроить небольшой пир. Они этого заслужили.